Куча вещественных доказательств для Эрна. После ухода Эрна тайноискатели переглянулись. «Как по-твоему, Фати, он и вправду наткнулся на что-то интересное?» — спросил Ларри. «Не знаю», — задумчиво произнес Фати. «Может, в этом и есть что-то интересное. Свет ночью, неизвестно откуда взявшаяся машина, водитель которой не включает сигнальные огни. Да еще те двое. Что один из них сказал другому?» «Спокойной ночи, Голланд, и до скорого», — напомнил Ларри. «Да-да, верно. И как это Эрн не забыл фамилию?» «Значит, Голланд. А может, попробовать пойти на разведку в те места?» — спросил Ларри. «Маршрут мы знаем. Надо следовать по берегу ручья». «Нам же запретили», — сказал Пип. «Но пока еще никакой тайны нет, правда?» — успокоил его Ларри. «Речь идет просто о маленькой прогулке по берегу ручья». «Эрна с собой возьмем?» — спросила Бетси. «Не знаю», — ответил Фати. «С него станется все выболтать Гуну. А у того уже есть над чем поломать голову. Огни на Рождественском холме, корова, курица, кошка, ребенок и неизвестный злоумышленник. Загадок хватает». Все засмеялись, хотя уже успели вдоволь нахохотаться, когда Фати в первый раз подробно рассказал им о ночных событиях на холме и об изумлении, которое он испытал, нарвавшись на Гуна. «У меня есть неплохая идея», — сказал Фати. «До 3 часов надо сходить на Рождественский холм и разбросать там побольше вещественных доказательств для Эрна. Вот уж он словит кайф. Может, даже стишки по этому поводу напишет. Ну, а если он отдаст все Гуну, тем лучше». В приподнятом настроении пятерка тайноискателей вместе с Бастером отправилась на Рождественский холм, прихватив с собой вещественные доказательства. День выдался солнечный, но холодный. Впрочем, все пятеро быстро согрелись, взбираясь на холм. Их родители были только рады. Пусть дети лучше подышат свежим воздухом, вместо того, чтобы устраивать шумные игры дома. «Вот где я напал на Гуна», — сказал Фати, показывая на канаву. «Хорошенький был сюрприз, когда я понял, что это он, а не Эрн. Ну и силен же он оказался, едва меня не скрутил. Представляете, какой бы был скандал, если бы он узнал меня. Давайте оставим здесь наше первое вещественное доказательство», — предложил Ларри. «Пуговицу с кусочком материи, как бы сорванную в драке. Отличная улика». «Где ты ее взял?» — спросила Дейзи. «Смотри, если ты оторвал ее от своего пальто или пиджака, родители тебе зададут». «Не бойся, дурочка, я оторвал ее от старого пальто, которое уже 100 лет висит в гараже», — сказал Ларри, бросив пуговицу с кусочком коричневой ткани на землю. «Вещественное доказательство номер 1. А вот второе». Пип положил рядом клочок бумаги, на котором предварительно написал телефонный номер. «Питерсвуд, 0160». Фати немедленно насторожился. «Чей это номер?» «Ничей, я его придумал». но ты оставил там отпечатки пальцев». Фати никогда не забывал о таких деталях. «Нет, я в перчатках вырвал страницу из новой тетради и нес ее тоже в перчатках». «Ты растешь на глазах», — похвалил его Фати. «Так, значит, это вещественное доказательство номер два. А вот номер три». Он бросил рядом взятый из отцовской пепельницы окурок сигары. «Хорошая идея», — сказал Ларри. Преступник курил сигару Корона. «Гуну это понравится, если Эрн ему покажет». «У меня тоже кое-что есть», — объявила Бетси. «Специально испачканный обрывок красного шнурка от ботинка». «Молодец, Бетси! Ты его отлично испачкала», — одобрил Фати. «Эрн будет в восторге». Они подошли к мельнице. Дейзи достала свое вещественное доказательство. Старый рваный носовой платок с вышитой в углу буквой «К». «Никак не вспомню, у кого фамилия начинается с «К»?» — засомневался Фати. «Чей платок-то?» «Не знаю», — засмеялась Дейзи. «Я нашла его на улице, у забора Пипа». «Только бы ветер не сдул наши вещественные доказательства», — обеспокоенно сказал Ларри. «Не сдует», — заверил его Фати. «День сегодня безветренный». «Так, по-моему, нам уже пора уходить, а то есть риск наткнуться на Эрна». Они быстро спустились с холма и встретили у его подножия едущего на велосипеде мрачного мистера Гуна, чей послеобеденный сон прервал телефонный звонок. Владелец собаки сообщал, что его четвероногий любимец то ли потерялся, то ли украден, и требовал срочно начать поиски. Увидев пятерку тайноискателей у рождественского холма, мистер Гун помрачнел еще больше и подозрительно спросил: «Что это вы там делали?» «Погода чудесная. Вот мы и решили подышать свежим воздухом», — очень вежливо ответил Фати. Его вежливость неизменно приводила мистера Гуна в ярость. Тем временем Бастер, который немного отстал, с интересом обнюхивая норки грызунов, догнал тайноискателей, учуял мистера Гуна и с торжествующим лаем набросился на него. «Эй, если не хочешь, чтобы я швырнул твоего пса ногой, попридержи его!» — грозно предупредил мистер Гун. Фати взял возмущенно извивающегося Бастера на руки. «Если я еще раз услышу, что вы опять взялись за свое, то приму меры», — добавил мистер Гун, устрашающе вытаращив глаза на тайноискателей. «И вообще, на вашем месте я бы держался подальше от рождественского холма». «Почему, мистер Гун?» — спросил Фати с таким наивным видом, что мистер Гун аж побагровел. «Вот ведь паршивец! Здесь так хорошо играть в салочки», — вставил Пип. «Я повторять не буду», — зарычал мистер Гун, вскипая все больше. «Последний раз предупреждаю, чтоб вы на холм не поднимались!» «А спускаться можно?» — поинтересовался Ларри. тайноискатели не выдержали и расхохотались. Мистер Гун даже поперхнулся. «Еще одна такая наглая шуточка!» — начал он. И в эту секунду Бастер, собрав все силы, вырвался из рук Фати и прыгнул на мистера Гуна, едва не приземлившись ему на голову. Тот поспешно вскочил на свой велосипед и с криком «Прочь!», адресованным заодно и пятерке тайноискателей, попытался легнуть Бастера. Затем, с трудом удержавшись в седле, яростно закрутил педали и, преследуемый Бастером, быстро поехал во свояси, чуть не сбив Эрна, который шел к Рождественскому холму на поиски вещественных доказательств. «Прочь с дороги!» — заорал мистер Гун, едва не проехав по ногам Эрна. Разыгравшийся Бастер по инерции налетел на Эрна, который потерял равновесие и упал. Обнюхав этого нового участника игры, Бастер узнал Эрна, прыгнул на него и принялся облизывать ему лицо, пока избавленный от своего преследователя мистер Гун удалялся, вовсю крутя педали и багровея все больше. «У твоего дяди был приступ бешенства», — сообщил Фати поднявшемуся на ноги Эрну. «Не стоит ему ездить на велике с такой скоростью. Тебе надо его предупредить, что это опасно для его сердца». «Если оно у него есть», — с сомнением ответил Эрн. «Ну ладно, пойду искать вещественные доказательства, как договорились. Может, вместе пойдем?» «Нет, нам пора домой. Надеюсь, ты что-нибудь найдешь, Эрн. Тогда обязательно дай нам знать. Кстати, умение находить вещественные доказательства — отличный признак хорошего сыщика». Эрн самодовольно улыбнулся. «Если на Рождественском холме вообще можно что-то найти, уж он найдет». Ему ужасно хотелось вызвать восхищение Фати. Он открыл свою записную книжку. «Я о вчерашнем стишок написал. Называется «Темная-темная ночь». «Отлично, молодец!» — торопливо проговорил Фати. «Жаль, у нас сейчас нет времени послушать. Да и тебе надо спешить, Эрн, а то скоро опять наступит темная-темная ночь. Следуй по берегу ручья и непременно попадешь к старой мельнице». На том они и расстались. Эрн положил записную книжку со стишками в карман, достал другую, подаренную ему Фати, и открыл ее на странице, вверху которой стоял заголовок «Вещественные доказательства». Эрн от всей души надеялся, что до вечера сможет составить целый список вещественных доказательств. Пятерка тайноискателей направилась домой. Фати молчал. Бетси шла рядом, не решаясь прервать его размышления. Она знала, что он ищет разгадку новой тайны. «Пип, у тебя есть хорошая карта округа?» — спросил Фати, когда они подошли к дому Хилтонов. «Если есть, я на минутку зайду на нее взглянуть. А то мою недавно позаимствовали. У отца есть карта. На той полке, где он держит атласы», — ответил Пип. «Только, пожалуйста, не забудь потом положить ее на место». «Само собой». Они вошли в дом, и Пип достал карту. Фати провел по ней пальцем, следуя вверх по течению ручья от их Питерсвуда до мельницы на Рождественском холме и быстро обнаружил, что на одном участке рядом протекал другой ручей, который потом уходил в сторону и петлял по полю. «Наверное, по берегу этого ручья и шел Эрн прошлой ночью», — сказал Фати. «Давайте-ка посмотрим на окрестности». «Да, ничего примечательного. Просто поле». Остальные тайноискатели наклонились ниже, дыша Фати в затылок и глядя, как его палец продвигается вдоль ручья, текущего среди поля, а затем углубляющегося в густой лес, посреди которого был обозначен какой-то дом. «Интересно, что тут за дом?» — задумчиво произнес Фати. «Кто-нибудь бывал в этом лесу?» Тайноискатели молчали. Мимо они иногда проходили, но вот в самом лесу не бывали ни разу и ничего не знали о доме в его чаще. Фати поднялся. «Ладно, выясним. Ух ты, время как летит! Скоро мы с мамой должны идти в гости, кошмар! А знаете, в истории Эрна что-то есть. Машины, которые выезжают ночью из леса с потушенными огнями, явно заслуживают нашего внимания». У остальных тайноискателей заблестели глаза. «Значит, мы нашли тайну, да, Фати?» — в восторге спросила Бетси. «Ну, скажи, что да!» «А смешно получилось! Придумали для Эрна тайну и благодаря этому наткнулись на настоящую». «В самом деле...» — протянул Фати. «Ну ладно, насчет настоящей тайны увидим. А пока позабавимся над простачком Эрном. Завтра он наверняка прибежит похвастаться своими находками». «Ой, только бы мне не засмеяться, когда он будет хвастаться», — сказала Бетси. «Попробуй только», — предупредил ее Пип. «До свидания, Фати. Веди себя в гостях, как хорошо воспитанный мальчик». «И ты куда подалышь?» Рявкнул Фати и расхохотался. Последовали взрывы смеха остальных тайноискателей.